запуталась в сетях самообмана. Энджел утверждала, что вокруг нее существует заговор, что она из-за своей откровенности нажила себе могущественных врагов. На самом деле, оглядевшись вокруг, она без труда по пальцам одной руки могла пересчитать тех немногих друзей, которые у нее остались. Нора, Лиди Бейнс, возможно, Тео, который время от времени писал ей письма и присылал то одну книгу, то другую, по-прежнему ошибочно считая, что она захочет их прочесть. Чтобы дополнить ее список до 5 человек, можно добавить в него еще и этого никуда не годного Мавела, от перебранок с которым она ежедневно получала истинное удовольствие. Был еще один молодой человек, случайно изъявивший желание посмотреть картины Эсме. Он нашел одну или две в Лондоне и хотел найти остальные, те, что хранились в райских кущах. Энджел отнеслась к этому с подозрением и заявила, что они не продаются. Однако она почувствовала к молодому человеку неожиданный прилив нежности. Если бы она выяснила, что он критик, то отнеслась бы к нему совсем по-другому. Однако его живой интерес к картинам Эсме ее обезоруживал. «Вы видите?» — спрашивал он ее, стоя перед портретом. «Это изумительно экономное использование цвета и прекрасную композицию. Я всегда полагала, что особенно хорошо написаны руки». Но от портретной живописи требуется кое-что еще. Такая работа не может быть оценена по обычным стандартам. Здесь не пристало говорить о сходстве. Оно препятствует полету воображения. Энджел подняла руки и посмотрела на них. Теперь они были морщинистыми и бесцветными, блестели словно отполированные, и на них выступили похожие на толстых червей вены. Но для Энджел они были все такими же гладкими и белыми, как на картине. Во всей позе и посадке есть что-то трагическое, некое ощущение одиночества, это тоска в глазах. «Возможно, я вас смущаю?» «Я никогда не смущаюсь», — холодно ответила она. Чаще всего в портретах художнику не удается уловить подлинного выражения лица женщины. Вместо загадочных женщин получаются самодовольные, как Мона Лиза. Вместо печальных — обеспокоенные. Теплая улыбка превращается в ухмылку. «А это была моя любимая собака Султан», — сказала она. Одно за другой они выставляли картины Эсме на мольберт и обсуждали каждую из них. Молодой человек, его звали Клайв Финелли, был одет в костюм небесно-голубого цвета и черные запылившиеся ботинки. Он намеренно не менял свой чисто городской облик. Темные глаза на его бледном лице казались излишне яркими. Сальные волосы его уже начинали редеть на висках. У него был нездоровый вид. Но в нем было что-то. Возможно, голос с доверительными интонациями, с его глубиной и медлительностью, что делало его сексуально привлекательным для женщин. Энджел особенно хорошо чувствовала такого рода привлекательность, потому что прекрасно понимала, чем она грозит. Она испытала это на себе с Эсме и боялась ее.